Расскажите, что делали за это время? Что получилось из этого? Еще как пробовал с косвенным внушением, ты что-нибудь попробовали? Да. А? Да. Ну расскажи. На детях. Ну расскажи. Да. Хорошо. Теперь я знаю, что это внушение, и они поэтому они работают. Я не знаю, как они работают. Поэтому, когда дети слушаются, я понимаю, что они внушились. Нет, нет, просто раньше я с этим не задумывалась, когда я там предлагала, скажем, ты там будешь там котлеты с чем есть. С пюре или с макаронами. Ты понимаешь, что котлеты они съедят. Вот, и теперь я уже знаю, что это. Теперь-то я знаю, что это косвенное внушение. Нет. Знаете, я тоже работала с этим ребенком. 14,5 лет. Вот, и мы писали экзамены в этом году. И он что-то так вот разленился, ну, как многие, повеснее вообще, вот, на расположенности. Но вы знаете, как-то у меня так интересно получилось. Я не то, чтобы вот непосредственно, я не наводила на него транс. Мы очень много с ним об этом говорили. Вот просто об этом. И вот, наверное, как косвенные внушения, какие-то вот жизненные принципы, какие-то, какие-то вот, ну, то есть его, как, какой-то вот его статус, вот, вот как я себе представляю, как мне хотелось, вот чтобы его вести все-таки в концовном виде к экзаменам. Вот, ну, на мой взгляд, есть результаты, там нужно было много чего-то сдать, доздать, вот он как-то уже сам пошел, и только вот даже уже мне не говорит, какие там результаты. Как-то это помогло ему собрать. Но я даже не знаю, как. Я не знаю. Просто вот, вот эта тема, вы знаете, вот, у меня такое впечатление, что вот просто вот разговор на тему гипноза, транса, и саморегуляции, вот отношение к самому себе, вот, просто это как-то так очень сблизило. Мне вот дивную историю совсем недавно рассказали. Я совсем забыл, значит, про это, потому что 2 месяца назад было. Мальчику 14 лет, он все еще мучится в постели. Вот. Вы не могли бы вот принять, помочь? Я говорю, ну давайте попробуем. Вот только я очень занят, это будет не раньше, чем через 2 месяца. И 2 месяца они ему рассказывали, они все испробовали, что только можно. Они ему рассказывали, что вот, есть такой доктор, который там гипнозом и так далее. И вот, он, может быть, он тебе поможет. Короче говоря, когда подошел срок, они позвонили и сказали, что ничего не нужно, спасибо. Проблем нет. Уже 2 недели, все в порядке. Я вспомнил... Французы провели такой эксперимент оригинальный. Значит, гипнотерапевты между собой договорились, когда звонили пациенты записываться на гипнотерапию, говорили, что их, конечно, запишут, но народу очень много. Поэтому их поставят в очередь. Их очередь подойдет через 2 месяца. Через 2 месяца у 50% разрешились проблемы и прошли болезнь. Только благодаря тому факту, что они поставлены в очередь. Но потом еще вот, после первой ступени я купила машину, а после второй ступени я не на них съезжаю. Прежде чем мы приступим к метафоре, нам нужно еще одну небольшую тему разобрать. Эриксон и Росси, проанализировав работу Эриксона в основном, конечно, выделили те структурные моменты, которые есть в каждом гипнотическом трансе, в каждом гипнотическом сеансе, независимо от темы. Они это назвали микродинамика транса. Говорили о том, что транс можно определить как внутренний фокус внимания. И вообще гипноз, по большому счету, представляет собой игры с вниманием. Поэтому любой гипноз, традиционный, полутрадиционный, эриксоновский, новый, психодинамический, потом еще десяток придумают, всегда начинается с одного и того же. Он начинается с фиксации внимания. Первое, что нужно сделать, первый этап микродинамики транс – это фиксация внимания. Неважно на чем, неважно как, но обязательно нужно зафиксировать внимание. Причем это можно делать в любой модальности. В традиционном гипнозе предпочитали делать зрительные модальности. Фиксируй взор на точке, на магическом кристалле, на глазах гипнотизера, на пальце, на молоточке. Можно в более мягкой форме просто предложить видеть то, что нас окружает. Или представить образ. Это то же самое. Можно фиксировать внимание в слуховой модальности. Мы с этого начинали. То наведение, с которым мы начинали, мы предлагали слышать звуки, которые нас окружают. Можно фиксировать внимание в ольфакторной модальности, предложить представить себе запах. Можно предложить представить себе вкус какого-то блюда или любимого блюда. Можно фиксировать внимание в кинестетической модальности тела. Обратить внимание на контакт тела со стулом. Наведение каталепсии руки начинается с фиксации внимания кинестетической модальности. Можно фиксировать внимание, рассказывая истории. Только не те, которые тебе интересны, а те, которые ему интересны. Мы говорим, захватывающая история. Что она захватывает? Внимание на история, которая захватывает его внимание. Те, кто работает с детьми, для того, чтобы зафиксировать внимание ребенка, не стесняются показывать фокусы, изображать из себя клоуна, ползать на четвереньках. Неважно, что, важно зафиксировать внимание. При работе с болью, ну, понятно, что весьма проблематично зафиксировать на чем-то внимание человека, которому больно, кроме самой боли. Поэтому внимание фиксировать на боли. Неважно о чем. Когда к Эриксону приходил пациент с болью, он его дотошно заставлял описывать боль. Где болит, как болит. Очень подробно. Естественно, при этом фиксируется внимание. И когда мы говорим о фиксации внимания, да, мы говорим так, как будто всем хорошо известно, что такое внимание. Однако это далеко не так. Классик психологии Вундт писал, есть перцепция, а есть аперцепция. Есть то, что мы воспринимаем, И в этом воспринимаемом поле есть небольшой кусочек, который мы выделяем. Апперцепция. Я вспоминаю интересный эпизод. Есть такой известный ныне ранее советский, а ныне, видимо, российский, известный философ Феликс Трофимович Михайлов, которого однажды на ученом совете в Институте психологии долго упрашивали выступить, он долго отказывался, его все-таки упросили. Он сказал, ну хорошо, я коротко. Выступал 40 минут, изложил всю историю западноевропейской философии и сказал, меня часто просят подытоживать мои выступления. Я не люблю этого делать. Ну раз вы просите, я это сделаю. Все то, что я сказал, на самом деле сводится к одному элементарному принципу. Единство трансцендентальной апперцепции. Чем поверг всех присутствующих психологов в состоянии глубокого транса, с которого некоторые не вышли по сей день. Когда берешь учебник психологии, он начинается обычно с психических функций. Ощущения, восприятие, внимание, память, мышление. Известный психолог, советский, ныне покойный, Петр Яковлевич Гальперин говорил, не существует такой психической функции внимания. Нету. Внимание – это есть контроль над всеми остальными психическими функциями. Более того, экспериментально это доказывал. Более того, экспериментально формировал внимание именно как контроль. От внешнего к внутреннему. Книжечка даже есть такая, Гальперина Хвильницкая. Экспериментальное формирование внимания. И он встает с тут. Кастанеда много писал про внимание, если помните. Он писал про первое и второе внимание. Там был такой эпизод, когда Дон Хуан ведет группу учеников на полевые занятия, заходит за большой валун, выходит оттуда, и каждый его видит в своем обличии. Тот его видит как одноногого пирата с попугаем на плече, кто-то как нищего, кто-то как испанского гранда, кто-то еще как. И изумленный Карлос его спрашивает, почему они все видели по-разному? Говорит, ну они же все были в своем втором внимании. Может быть, это означало транс. Может быть, они были в трансе. Первое внимание, второе внимание. Лично меня больше всех книг тому, что такое внимание, научил мой кот. Потому что я обратил внимание на одну странную особенность этого животного. Он оказывается там, куда направлено твое внимание. Ты собираешься поработать, ты раскладываешь бумаги, на секунду отвернулся, на них лежит кот. Ты принес новую вещь, ты хочешь ее померить, на ней лежит это животное. Ты хочешь посчитать деньги, да? В деньгах лежит кот. А кошки энергию чувствуют. В Египте кошка считалась священной энергией животных, потому что они чувствуют энергию. Он чувствует, куда направлена твоя энергия. Поэтому то, куда направлено твое внимание, это то, куда направлена твоя энергия. Я когда это понял, я с ним развлекался. Фиксировал внимание в коридоре и представлял себе, что там мышка бегает. И когда удается хороший образ создать, он бежит ловить. Фиксация внимания в кинестетической модальности начинается с наведения кадавиевсевых линз. И с фиксации внимания в кинестетической модальности начинается знаменитое наведение левитации. Мы сейчас освоим левитацию руки. Это классический гипнотический феномен. Давайте мы с кем-нибудь сделаем сначала. Потом разберем технику, а потом вы поделаете. Да. Мы сейчас сделаем немножко не классическую форму. Я вам объясню, чем она отличается от классической. Она отличается тем, что ее легче делать. Вот. Саша, не могу бы это положить? Да, хорошо, спасибо. Это просто демонстрация техники. Но Саша, если хочет, может поставить цель, воспользоваться этим. Да? Можем просить. почти, да. Да. Саша, ну можно так обращаться. И сейчас, Саша, пожалуйста, обратите внимание на свои руки, на кисти рук. А вернее, обратите внимание, а вернее на те ощущения, которые вы испытываете в кистях рук. Просто почувствуйте то, что вы чувствуете. Руки чувствуют ткань джинсов. Это особая ткань, джинсовка. У нее определенная фактура, определенная температура. Думаю, что вы чувствуете тепло и плотность своих ног под этой тканью. А руки разные. Одна левая, другая правая. Правша обычно левой рукой поддерживает, правый действует активно. Левша наоборот. На левой руке есть часы, а правой нет. Левая рука управляет справа полушарием головного мозга. Право, лево. Да. Поэтому совершенно естественно, что ощущения в руках немножко различаются. И сейчас, Саша, пожалуйста, обратите внимание именно на разницу в этих ощущениях, с тем, чтобы определить, которые из двух рук вам кажутся немножко легче, чем другая. Правда или нет? И когда вы определили для себя, какая рука вам кажется чуть легче, обратите внимание на то, как с каждым вашим вдохом она становится еще чуть легче. Еще чуть легче. Еще легче. И сейчас, Саша, я попрошу вас начать произвольно, очень медленно, ту руку, которая кажется немножко легче, отрывать от той плоскости, на которой она лежит, и приподнимать. Так, чтобы, ага, очень хорошо, так, чтобы она в конце концов оторвалась от ткани. Так, чтобы между рукой и тканью можно было просунуть листок ткани. Позволяете этому ощущению легкости нарастать. И по мере того, как это ощущение легкости нарастает, рука продолжает подниматься. И все легче и легче. Так, словно к ней за нить привязаны воздушные шарики, наполненные легким газом, которые поднимаются и тянут руку вверх. И чем выше она поднимается, тем легче она становится. И чем легче она становится, тем выше она поднимается. Да, очень хорошо. Вы просто позволяете этому происходить. Позволяете нарастать этому ощущению легкости. Позволяете продолжать руки подниматься. Выше и выше. Она продолжает подниматься. Я не знаю, захочет ли правая рука последовать вслед за левой. По мере того, как левая поднимается все выше и выше. Да, очень хорошо. Да, правая рука тоже начинает подниматься. Очень хорошо. сделать глубокий вдох и погрузиться в глубокий транс. Позволить руке медленно опуститься с той скоростью, с которой этот транс продолжает углубляться. В то время как ваше бессознательное может отыскивать ресурс, необходимый для достижения поставленной цели, и определять оптимальные пути и способы их используем соответствующие вашим истинным и глубинным интересам, потребностям и целостной структуре вашей личности. И активизировать эти ресурсы, приводить их в действие в соответствии с найденными. И сейчас вы учитесь, не зная, чему вы учитесь, и не зная, как вы учитесь. Просто часть вас самого обучается функционировать особым образом. А сознательный разум в это время может либо отправиться в какое-либо приятное воспоминание, либо просто блуждать в приятных образах, фантазиях, грезах, потому что сейчас не важно, чем занят сознательный разум, он может заниматься чем угодно, в то время как бессознательное на нужном уровне, на необходимой глубине осуществляет очень важную, очень нужную работу, которая позволит максимально возможной степени приблизиться к поставленной цели. Очень хорошо, очень хорошо. И, конечно же, эта работа будет продолжаться за пределами этого сеанса. Ночью, когда вы спите, днем, когда вы бодрствуете и заняты своими делами, других трансов, в которые, возможно, будете входить самостоятельно или с чьей-либо помощью. Часы, дни, может быть, больше. Столько, сколько необходимо, чтобы можно было действительно воспользоваться результатами этой важной работы. Просто позволяю это происходить. Ничего не нужно делать. Когда руки опустятся полностью, перед тем, как завершить этот транс, собой. Нужно постепенно начинать возвращаться спокойно в своем собственном темпе, как не спеша поднимается с глубины водолаз, периодически останавливаясь, чтобы дать возможность телу адаптироваться, спокойно, не торопясь. И лишь когда почувствуешь, что полностью к этому готов, сделать глубокий вдох, чуть-чуть потянуться, открыть глаза и вернуться полностью присутствующим здесь и сейчас. Да. Саша, ты можешь положить руки? Вы пишете этот сеанс? Сказать о своих впечатлениях, пожалуйста, потом, может быть, Саша ответит на вопрос, если они есть, потом мы разберем технический момент. Да нет, ничего не хочется, у меня была какая-то мысль, очень важная, но я ее забыл. Да, это хорошо. И то хорошо, и то плохо. Саша, есть вопросы? Можно спросить? Ну, наверное. Ну, понятно. Да. А такой вопрос, когда Михаил Романович спросил, какая рука будет приниматься, то есть я не знаю, какая рука будет приниматься быстрее. Помните, была такая фраза. Ничего не возникло в этот момент, когда начала правая рука подниматься? Ну, я не помню, что там было. Просто я вот, у меня было какое-то ощущение, что вот очень многое зависит от какого-то взаимодействия двух людей, потому что очень много играет на доверие. То есть я помню, какой-то сначала я хотел, знаешь, поиздеваться слегка так, да, вроде вот не буду ничего не делать, да, вот я потом. Потом думал, а что это я типа, не знаю, человек работает. Тогда не могу с ним брать. Есть такое наведение, не помню, правда, чье. Говорит, конечно, вы можете ничего не делать, но в таком случае мы оба будем выглядеть идиотами. Да, еще вопрос есть, Саша? Вот в самом конце сеанса такая моторика была. Ты можешь вспомнить, с чем это было связано? Ой, ну, это какое-то странное ощущение, то есть у меня какое-то в теле, где-то в районе копчика, такая вибрация пошла. Мне очень понравилось, что такое тепло, такое решил подержать подольше, так погреться, типа, да, вот, ну, так подзавис, потому что я чувствую, что меня уже пытаются вывести, но мне так ощущение очень понравилось, это повисело мне, потом пора. Саша, в первый момент ты помнишь, какая у тебя была все-таки рука легче, левая или правая? Сначала показалось, что правая, потом понял, что она нет, левая. Вот ты на миллиметр начал правую руку? Чуть-чуть правую дернулся, по-моему, потом все-таки левую. Да, сначала. А потом где-то. Не знаю, почему, но потом указал стал. Саш, а вот несколько раз говорили, Николай Иванович говорил, погрузиться в трап глубже, потом еще, как будто бы было несколько ступеней. Вот какие были ощущения? Было ощущение, что вот... Ну да, это реально погружение какое-то. Но у меня перед глазами свет темнее становился, то есть каждое погружение то темнее, темнее, темнее. Только как ныряешь как будто куда-то. Ну для меня лично, не знаю. Вообще ощущение, не скажу, что конечно, очень комфортно. То есть, в принципе, такое какое-то напряжение есть такое. То есть, но они разные бывают, но вот в данном случае такое будет. Напряжение обусловлено тем, что ты руки держишь? Нет, внутренне. Вместе на то и то, но напряжение и было. Вот, конечно. А руки не устали? Руки нет. А почему вот по вашему стали они подниматься? Чего-чего? Почему они стали подниматься? Почему они стали подниматься? Да. Потому на легче другой. Нет, я писала, что уши. Ну, наверное, где-то я вот еще сначала не то, что помочь, но меня же просят. Почему нет, собственно говоря, а потом кто-то. Ну... Не начали подниматься, потому что я предложил ему начать поднимать, если вы обратили внимание. Да, попросите. Да. Мне вот этот момент, вот этот, мне как вот. Вот похоже, что... От спокойного состояния, что они начали Оль, вы не могли бы левую руку вот так поставить сейчас? Почему вы сейчас вот так поставили? Попросил. А? Потому что я не капризничаю. Ну, он тоже не капризничает. И никакого другого объяснения здесь нет. Ничего сложного тут нет. А если бы он закапризничал? Я не стала бы. Тогда бы я ему сказал, ну что ж, это приходит, когда приходит. Когда ваше бессознательное будет к этому готово. А оно пришло? Были бы такие? Что? Если сейчас, если к Саше нет вопросов, благодарим, да, допустим. Спасибо большое. 100% народонаселения способны к коллекции на левитацию. Но иногда бывает так, что не идет у человека. Да, вот, не идет и все. Либо каталепсия, либо левитация. Ну, пару знаю исключительных субъектов, у которых идет и то, и другое. Обычно у людей, у которых проблемой является контроль. Они настолько стремятся все контролировать, что они не могут отпустить. Всего-то надо отпустить контроль. И все идет. Они не расслабятся. Расслабление здесь не нужно. Контроль отпустить. Отпустить контроль — это значит позволить происходить чему-то самому по себе, то есть вне твоего контроля. Как только они чувствуют, что они отпускают контроль, начинают впадать в панику. И тут же немедленно все контролируют. Как только ты контролируешь, это непроизвольное движение. Это гипнотический феномен. Если ты контролируешь, откуда может взяться непроизвольное движение, тебе нужно позволить. Вот. Такие есть субъекты, да. Редко, но есть. Приходят, когда приходят. В какой-то момент вдруг с наслаждением чувствует, что удалось. Если они так любят все контролировать, то пусть они, собственно, под собственным контролем трансы ходят. Да. Зачем финалин? Пускай здесь единственный, да, единственный рецепт — это предложить тренироваться в самогипнозе. Если ты со мной боишься отпускать, как дома отпускать, то некуда бояться. А если и дома не получается, хочешь, пытаешься, я хотела бы... Чем больше хочешь, мне не получается, тем хуже получается. Да. Сейчас мы технику разберем, может быть, маленькое изменение. Вы внесете свою технику, и у вас будет получаться. Наведение, левитация руки — это классический гипнотический феномен, который известен задолго до Эриксона, конечно. Эриксон разработал так называемое наведение. Тоже ставший давно уже классическим. Классическое наведение левитации, в том виде, в каком разработал Эриксон, заключается в следующем. Руки желательно, чтобы так или на подлокотниках лежали. Фиксируем внимание, просим обратить внимание на ощущения в руках. Затем просим обратить внимание на разницу в ощущениях. Можно вот с этим псевдонаучным обоснованием, да, а можно без него. Руки разные, там правый полушарий, левый полушарий, работают по-разному туда-сюда. Вот. С тем, чтобы отметить, или потому что я не знаю, в какой руке первый может начать возникать ощущение легкости. И в классическом варианте мы просто описываем это ощущение легкости и ждем, чтобы она сама начала подниматься. Один палец. Или два пальца, или вся кисть, могут захотеть пошевелиться, или приподняться. Но когда человек достаточно долго сидит, да, микродвижения, естественно, появляются непроизвольные. Они тут же ратифицируются, да, очень хорошо, и ощущение легкости нарастает, и вот палец приподнимается, и кисть приподнимается, и тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Вот рука поднимается, потом я предлагаю направиться к лицу. В тот момент, когда рука прикасается к лицу, человек делает глубокий вдох. Если глаза все еще открыты, вы можете закрыть глаза и погрузиться в транс. Поскольку Саша к этому моменту уже в приличном трансе находился, я предложил погрузиться в глубокий транс. Ну и потом руку возвращаем на место, чтобы он не сидел весь сеанс. Можно заодно и повышение малого времени. Вот. А, и это требует много времени, это долго, и это без гарантии. Когда все время мы начинали, я был уверен, что левитация руки — это такой трудный гипнотический феномен, который очень тяжело получить. Я получал где-то ну, 3 раза из 10 в лучшем случае. Поэтому я очень не любил и старался всячески обойтись без этого. Сейчас, когда я знаю, что это легко, ну, практически 10 из 10 получается, за редким исключением. Маленькое неклассическое изменение заключается в том, что ты предлагаешь ему начать ее поднимать произвольно, но медленно. Я не знаю, какой за этим лежит физиологический механизм, честно говоря, но когда произвольное движение выполняется очень медленно, оно очень быстро переходит в непроизвольное. Поэтому, да, совершенно верно, ведение монеткой, да. Очень быстро. Поэтому, когда он определил, какая рука у него легче, можно ему предложить отметить, как с каждым его вдохом она становится еще немножко легче. Это объективный факт. Грудная клетка расширяется, ключицы поднимаются, плечи поднимаются, да, действительно, облегчается. И предлагаешь ему начать произвольно, но очень медленно отрывать ее от той поверхности, на которой она лежит, дует прямо за плечо. Не получилось? И очень медленно начать ее поднимать, так, чтобы она в конце концов оторвалась от ткани, чтобы между рукой и тканью можно было просунуть листок бумаги. К тому моменту, когда она действительно оторвалась, она уже зависает в каталепсии. Это уже непроизвольно. И здесь просто вы позволяете этому ощущению легкости нарастать, и рука продолжает подниматься сама по себе, и это уже идет непроизвольно. Вот. Ну, сейчас у нас был очень интересный вариант с Сашей, потому что она дошла до какого-то момента и остановилась, дальше не пошла. А мне все-таки хотелось вам показать классическое наведение с прикосновением к лицу. Поэтому на всякий случай я предложил подъем правой руки. Косвенно. Я не знаю, захочет ли правая рука последовать за левой. И немножко подождали, и она пошла. Если бы она не пошла, я бы немножко подождал и наложил двойную связку. Или она предпочитает спокойно отдыхать на колени, в то время как левая рука продолжает подниматься. Может быть, пойдет. Когда она пошла, поскольку я все-таки хочу, чтобы какая-то рука пошла к лицу, да, следующее косвенное ношение дается, я не знаю, какая из двух рук будет подниматься быстрее. Одна рука будет подниматься быстрее. Вот. Ну и когда уже ясно, что она хорошо идет, я не знаю, в какой момент она может изменить направление своего движения, чтобы направиться к лицу. На самом деле это не обязательно. То есть вот это не обязательно. Достаточно вот поднялась. Высота, на которой она поднимается, ровным счетом никакой роли не играет. Вот такая левитация ничуть не лучше, чем вот такая. Единственное, что важно, это получить непроизвольное движение. То есть гипнотический феномен. Рука поднимается левитар, летать. Рука летит вверх. Если мы имеем вот такое движение, это левитация или нет? Да, конечно. Это левитация вбок. Если мы имеем вот такое движение, это левитация или нет? Да. Это левитация вниз. Единственное, что важно, непроизвольное движение. Все остальное не важно. Ратифицируешь, подкрепляешь, принимаешь. Руки может быть повороты налево, направо и другие стороны. Когда Эриксон разрабатывал эту технику, он работал с женщиной, которая сидела в трансе с открытыми глазами. Он наблюдал левитацию левой руки. Легкая, легче, поднимается. Рука лежала на месте. Но он обратил внимание, что у женщины глаза двигаются. И когда глаза застыли в высшей точке, правую руку поверх левой. И она сделала вот так. Воображаемая медитация. Оказывается, такое тоже возможно. В ощущении человека рука поднимается, хотя на самом деле она лежит на ней. Тоже нужно на всякий случай учить. Это в чистом виде идиомоторный феномен. Мы описываем ощущение легкости, мы описываем подъем, и это происходит. Но это только один элемент техники. Оторвитесь на секунду от записи, посмотрите сюда. Ощущение легкости, легкая, поднимается выше, поднимается интонация и движение головы вверх. На словах легкая, легкость поднимается вверх, все идет вверх. Мы долго и тщательно отрабатывали говорение на выдохе клиента. Наведение левитации руки – это тот исключительный случай, когда мы говорим на вдохе клиента. Легкая, легче, вверх, поднимается, мы говорим, когда он делает вдох. То есть, когда она реально легче и поднимается. С интонацией вверх, с движением головы вверх. Легкости, поднимается, вверх. Это еще один компонент техники. То есть, интонация, движение головы и на вдохе. И мы знаем, что мы модель. Терапевт – это модель для пациента, для клиента. Мы моделируем с собой то, что мы от него хотим. Мы моделируем транс, мы входим в транс, показываем, что это такое. Мы с собой моделируем гипнотические феномены или феномены. Как правильно? Феномены. Хорошо. Феномен – это устаревший считается. Феномен – это новый. Но говорить можно так и так. Понятно. Спасибо. Мы понимаем, что это феномен. Да. Поэтому ты моделируешь для него левитацию. Вы обратили внимание, я у себя тоже запустил левитацию. Одновременно с наведением. Это немножко странно звучит. Запустил, да. Потому что ты произвольно запускаешь непроизвольный феномен. Парадокс в этом есть. Но стоит вам, сейчас вы попробуйте, да, стоит вам один раз почувствовать это ощущение, как вы сможете это запускать. Это просто как бы внутреннее разрешение на то, что это происходило. Я могу запустить его в любой момент, на любой руке. На правой, на левой, на обеих. Как угодно. Обычно, вот очень интересный был сейчас, да, сеанс, для меня тоже, потому что обычно у человека есть предпочитаемая левитирующая рука, которая обычно левитирует. У кого-то левая, у кого-то правая. Почему, не знаю. Иногда бывает так, что вот я все время левитировал левый, левый, левый, левый, потом вдруг взял и залевитировал правый, ни с того, ни с сего. Я это интерпретирую как свидетельство изменений внутренних. Да? Хотя, может быть, это и не так. Я вспоминаю любопытный сеанс. Вот последний был в октябре семинар французов Бекки и Жуслена. И там была очень любопытная демонстрация. Как раз насчет людей, у которых не получается. Да? Демонстрация Жуслена в последний день семинара. Человек добровольцем записался к нему заранее, поэтому это было известно. Я его знаю очень хорошо, у меня прошел весь курс, все 8 циклов. И за все 8 циклов он ни разу не смог получить ни каталепсию, ни левитацию. Гиперконтроль. Гипер. Более того, он уверен, что он в транс не входит. Хотя все вокруг видят, что он находится в глубоком трансе. Он говорит, докажите мне, что я в трансе. А как тебе доказать? Получите на мне феномен. Какой? Левитацию руки. Вот, ну, поэтому, когда он, значит, запросился к добровольцу, я предупредил товарища, с кем он будет делать, пожалуйста, поставьте цель. Ставится цель, хочу испытать левитацию руки. А Шарль снимает на видео свои демонстрации, поэтому он поставил видео. Ну, естественно, это наводит, естественно, никакой левитации нет. Да. Введение было интересное. Я работаю в гипнозе больше 20 лет. Я проделал больше 100 тысяч наведений. Этим наведением мне никому ничего не надо доказывать. дальше идет наведение, никакой имитации нет, конечно же. Ну, все время приговаривает, как я рад, что у меня есть эта демонстрация, как я рад, что у меня будет эта запись, запись работы с сопротивляющимся клиентом. Я уже использовал около десятка техник работы с сопротивляющимся клиентом и намереваюсь использовать еще несколько. И я счастлив, что я смогу показывать моим студентам во Франции эту великолепную запись этого изумительного сеанса работы с сопротивляющимся клиентом. Мы сможем анализировать эти техники и сопротивление и так далее. Конец сеанса. Естественно, никакой реализации. Обсуждение, вопрос. Вопрос Шарлю. Шарль, как ты себя чувствуешь? Он говорит, прекрасно. А почему я должен себя плохо чувствовать? У тебя же не получилась левитация. У меня не получилось. У него не получилось. Я могу в любой момент запустить. Михаил может в любой момент. Покажем, я говорю, да ради Бога. Мы с ним запустим. Вот видите, говорит, у нас все получается. У него не получилось. Его проблема. Да, а? А, да, ну это немножко другое. Вот, если не, ну может не получиться. Любая техника может не получиться, мы это знаем. Любой феномен может не вызваться, мы это тоже знаем. Никакой трагедии в этом нет. Переходишь на другую технику и все. Не нужно говорить, ахаха, не получилось. Релятивизируешь. Это придет, когда придет. Это приходит, когда вы будете готовы. Это придет, когда ваше бессознательное будет готово. Это придет, когда ваша система будет к этому готова. Какая система? Какая-нибудь. Не важно. Это не важно. Это действительно не важно. Не надо упираться в ровный феномен. Левитация, как и каталепсия, открывает большие терапевтические возможности. То есть ее можно использовать. Сейчас вот как раз есть 8 перерывов, как раз есть время до перерыва просто сейчас поработать с техникой, да, вот, попробовать получить феномен. Дальше мы посмотрим, как его можно использовать. Какие есть вопросы чисто по технике? А вот когда смотрели очень внимательно, дотронулся Александр до лица, да. Вы взяли глубокий вдох, да. И он тоже дохнул. Да. Это что? Моделируем его. Что ему делать? Это видение. Это видение. Есть подстройка, есть видение. Я его веду. А для чего вдох? Это маркер погружения в транс. Я ему сказал, что когда рука притронется к лицу, он будет сделать глубокий вдох и погрузиться в транс еще глубже. Да? И на всякий случай я ему это моделирую. То есть я его веду за собой. Это тоже не обязательно. Да. А, еще вопросы? Задание в принципе получить феномен? В принципе получить феномен. Не удастся получить феномен, хотя бы феномен получить. В идеале надо получить и то, и то. В идеале и то, и другое. Причем с обеих рук. Скажите, пожалуйста, вы левую руку специально выбрали сначала? Изначально вы смотрели на левую руку и сами левую руку поднимали? Я поднимаю левую, потому что у меня предпочитаемый левитирующий левый. У меня обычно левитирует левый, совершенно не важно. Мне просто это удобнее, легче. Да. Я на его левый смотрю, потому что она шевелится начала. Там, ну, естественно, я подкрепляю. Я просто, как всегда, ратифицируешь, подкрепляешь и утилизируешь то, что происходит. Можно, вот еще что можно. Если ничего не происходит, можно немножко подпихнуть. Чуть-чуть пальчиком. Так, придать ускорение. Просто попробовать одну руку, другую, иногда одна тяжелая, как свинец, а одна, как при каталепсии. Когда каталепсию делали, там у многих уже был элемент левитации. Да? Вот ты ее только взял, она уже с готовностью пошла. Рука. Вот, чуть-чуть вот, подпихнуть можно. Часто идет. Иногда, когда у человека глаза уже закрыты, я себе маленькое хулиганство позволяю. Но, иногда тоже срабатывает. Можно тебе на секунду? По ногам не будет. Рука легче, легкая, поднимается так, словно воздушные шарики, привязанные к запястью, и тянуты вверх, вверх. Вот иногда это хулиганство тоже срабатывает. Вот если нет, то спокойно сопровождаешь ее обратно на место, если она не застывает в каталепсии, как у Романа. шарики – это привет традиционным гипнозе, да, там так наводят, предлагают. Любой образ можно предложить, который помогает. Легкое перышко, которое там на теплых воздушных потоках, любой пинг-понг, шарик для пинг-понга, настрой фонтана. Для визуалов хорошо, когда образ есть. А вот сравнение, скажем, если руки совсем не шевелишь, то она тяжелее, что то есть она легче, то она тяжелее. Да, мы об этом говорили. Внушение, покрывающее все возможности класса, да, спасает, чтобы не потерять лицо. Легкое, легче, легкое поднимается, легче, легкое. Вот еще и вцепился еще, да? А может быть, это не ощущение легкости, а ощущение тяжести. Или тепла, или прохлады, или вибрации, или покалывания, или какое-нибудь другое. Внушение покрывающее не важно. Единственное, что важно, это хорошо чувствовать то, что ты чувствуешь. И поехали на другую технику. Я недавно совсем, ой, это был цирк. Тоже на группе. Да. Ну, это, к счастью, не нужно было показывать нигде левитации руки, просто наведение. Какая из рук вам кажется чуть легче? Обе тяжелые. Очень хорошо. Какая тяжелее. В какой-то момент, может быть, глаза захотят закрыться. Я с открытыми буду. Очень хорошо. Вы предпочитаете в транс спускаться или подниматься? Я уже в трансе. Очень хорошо. Для того, чтобы углубить ваш транс, мы используем образ лестницы. Вы по этой лестнице предпочитаете спускаться вниз или подниматься вверх? Идти прямо. Ну хорошо, значит, запугиваем, мы все провели себя. Потом народ спрашивает, что это было? Я говорю, это была работа сопротивляющегося клиента. Я сопротивлялась. Да я изо всех сил сотрудничала, я старалась, я помогала. Все легли. Я говорю, 15 человек видели, как вы сопротивляетесь. На голубом глазу, да? Не сопротивлялась. Да, конечно. Но это интересно, это всегда интересно очень. Так, ну ладно, хватит болтать. Вот, полчаса у вас, значит, минут 15 на человека. В парах попробуйте. Все получилось. Это тяжелый случай. Это клинический случай. Да. Зато Людмила получилась очень хорошо в качестве терапевта. Людмила вообще руку может поднять? сегодня? Я не могу, они меня в этот не надо меня пугать. Так и не понимается, да? Понятно. Все ясно. Хорошо. Ну, поделитесь опытом, что показалось интересным. Да, ощущение очень приятное, действительно. Самым сложным оказалось до начала робототерапевта заставить руку опуститься. Она сама опустится. То есть придержать, да? Придержать, да. Левитация на дорогу. Эриксон говорил, человек войдет в транс, если вы дарите хотя бы половину шанса на это. Так что не мешать, это самое главное, конечно, во всей этой истории. Да, что еще? Это интересно. Ничего подобного, как не получится, чего космос как на меня вот не очень влияет. Тогда я сама привязала себе крутые мысли на шарики, и тогда все получилось. А потом, когда я работала уже со своим терапевтом, я ему привязала шарики, но я смотрю, ничего не получается. Я говорю, ну тогда космос. Пакет носитель протон. Я с этими шариками любопытная история была. Мы когда это дело осваивали в свое время с Гаденом, мне в пару попался психиатр. Такой хороший, кондовый советской школы, авторитарный до предела. Наведение левитации выглядело, руки выглядело так в его исполнении. У тебя к руке привязаны шарики, легкие поднимаются, работянов поднимаются, вверх. Я думаю, ну уж нет. Уж это нет. А воображение-то хорошее, я же и представил себе шарики-то. Я с своему ужасу чувствую, что она сейчас ведь пойдет. Рука-то, она уже легкая. Да. Нет, не чик-чик. Я мысленно взял иголочку. Прокалывал все его шарики. И левитации не получилось, к моему большому удовлетворению, к моему большому неудовольствию. Да, на видеодинамику ответили видеодинамикой, и все хорошо сработало. Можно парировать, если нужно. Да, хорошо. Что? У меня был тот же самый пациент, который из космоса? Нет, который на катаре. Не поддающийся. Так. Вот он мне тогда прям кто это не подающий? Вот. Ну тогда у нас не очень получилось. У рукой, я не могла оторвать. Я помню, как он сидел в шикарной каталепсии. У вас. Вот. И тут я думаю, что же такое сделать, вот, чтобы вот в этот раз все-таки получилось. Да, я поняла, что надо просто сначала приложить очень много усилий для того, чтобы ввести в такой транс, когда там будут летать уже руки, ноги, все что угодно уже летит, просто нужно добиться глубокого транса, да? Ну, не важно, короче говоря, не важно, важно то, что я добилась. Он же вообще не поддающийся. И я добился, вот, когда я смотрела и думала, ну какая же. И зашевелились пальцы какие-то правой руки. И вот интересно, вот я что делала. Она немножко сама как будто пошла наверх. У него глаза закрыты, он ничего не видит. Я просто вот в сантиметре свою руку и потянула. Вот что это такое? Обыкновенный гипноз. Он этого не видел. Он этого не видел. У него сама рука шла или все-таки что-то вот, не знаю, там невидимое. Ну, поднялась. Да, ну, да, когда пошла наверх, но только вот и интересно, что вот у него и что у меня, вот, когда я была в центре, вот совсем не обязательно высоко и до лица. вот я поняла, что вот это не принципиально. Да? Ну, конечно. Просто женское тело – это инь, а мужское – это ян. И как противоположные полюса магнита, они притягиваются одно к другому. Да, там гипноз, гипноз. Все просто. Но это правда, что в трансе еще легче получить левитацию. Левитацию, в принципе, можно запускать в любой момент сеанса, и даже неоднократно, если это нужно. Вот, а второй раз не получалось. Да, только один раз получилось. Mm-hmm. Рука не пошла. А вот скажите, вот вы сказали, если это нужно, да. А для чего это? Сейчас поговорим об этом. В трансе достаточно просто сказать, может быть, одна из рук захочет стать легче и подняться. Значит, как это можно использовать? Это можно использовать точно так же, как каталепсию. То есть присоединять к этим движениям любые внушения, да, составное континентное внушение. С той разницей, что в каталепсии мы имеем один ход вниз, а здесь мы имеем два хода. Вверх, вниз. К каждому из них можно присоединить внушение. Еще одна разница заключается в том, что в каталепсии я определяю момент, когда поднять ему руку. Здесь он определяет момент, вернее, его бессознательно определяет момент, когда рука пойдет. Иногда это нужно, иногда это удобнее. Иногда в экстренных случаях там, некуда с этим возиться, просто ты поднимаешь. Какие внушения можно присоединять? Любые, в принципе. Игроков французской сборной по футболу обучили левитации руки. Чем обучили левитировать невысоко, несколько сантиметров. Потому что это на глазах у публики надо делать, чтобы не привлекать внимания. Он играет, его ударили по ноге, подковали, тяжелые бутсы, ему больно, посадили на скамью запасных. Другой игрок вышел, он сидит. Как его учили, он представляет, что перед ним стоит сосуд, ваза, кастрюля, горшок, неважно. Запускает левитацию. Пока рука поднимается, он представляет себе, как боль стекает в сосуд. Сосуд мысленно ставится на жаркое пламя, и пока рука опускается, содержимое сосуда испаряется. Поднимается вверх, поживается дождем. На трибуны, да? Как он соперник? А, ну соперник еще лучше. На вратаря. Раз, два. Боль снята. А это же не обязательно может быть боль. Это может быть тревога, это может быть депрессия. Может, все что угодно. Все, от чего ты хочешь избавиться. Пока рука идет вверх, бессознательно ищет ресурс. И когда она его найдет, рука пойдет вниз. Пошла вниз, присоединяешь внушение. И в то время как рука вниз, бессознательно ищет оптимальные пути и способы использования этого ресурса и включает его в соответствии. Метафору будем, да, с вами обладевать метафорой. Рука идет вверх, рассказываешь метафору. Рука идет вниз, бессознательно может воспользоваться ей. Ухо имеет, не надо, чтобы она поднималась. Она может подождать. Быстро надо рассказывать. Метафора номер 35. Своей, ты чего? Я и так спешу. И так спешишь? Вот в сеансах у меня такая же. Я все равно спешу. Да? Вот удобно, практично, да. То есть с этим работа становится еще более легкой. Вот наведение, помните, какое мы там делали наведение? Вас с ресурсами, да? Тогда просто не знаю левитации, но в оригинале Жан Беккио, вот, ваза сделана, все поставил перед собой. Здесь он запускает левитацию. И пока рука поднимается, ваза наполняется. И когда ваза наполнится, рука становится. И это позволяет ему наполнять эту вазу в своем собственном темпе. Это раз. Во-вторых, у нас есть, ну, сигнал, внешне видимый, есть. А теперь рука начинает опускаться, и по мере того, как она опускается, ресурсы поступают в тело и распределяются там самым правильным, самым гармоничным. И опять-таки это обеспечивает возможность в своем темпе ему это делать. Мы говорили о том, что клиенты привыкают к наведению, их можно приучивать к разным наведениям. У меня есть несколько, которые приучены входить в транс левитации руки. Исключительно удобно. Он приходит, садится, говоришь ему, можно. Все, можно работать. То есть время наведения очень становится. Вот я, когда занимаюсь сам гипнозом, я люблю левитацию, да, теперь. Я предпочитаю наводить себе левитацией. Просто говоришь себе, за то время, за которое рука поднимется и опустится, я войду в глубокий транс. Все. Ставишь цель. Все. Иногда быстро опускается, иногда медленно, в зависимости от состояния. Это уже не твои проблемы. Как надо, так и идет. Мы не будем сейчас отдельно делать упражнения по терапевтическому использованию левитации, да? Но потом в процессе всем арсеналом, которым вы владеете, вы можете пользоваться сигналами левитации в любой момент, когда сочтете нужным, и запускаете. Да, конечно. А вот у меня получалось так, что на каждом вдохе руки легче будут. Ну, естественно. У всех так или нет? У всех так. Ну, это естественно. Усталость где? В руке? После медитации. Так это же не всегда отдых, это же очень часто работа. Но это связано с тем, что мы делали какую-то установку на то, что нужно сделать. Я думаю, что да. То есть, если бы мы просто говорили о расслаблении. Ну да, мы можем дать установку на отдых, мы же даем установку на работу. Потому что у нас был вот опыт, когда мы работали с болью. Кто-то явно заявлял, что у него там что-то болит, да? Когда мы работали с болью, боль уходила, человек как бы отдыхал. Да. То есть вот здесь усталости не было, а вот здесь была усталость явная. Да, нормально. И еще вопрос. А можно ли сочетать, например, медитации, когда не все? Просто был такой момент, когда рука поднималась и затормозилась. Ну вот у Саши она поднималась, затормозилась, зависла в каталипсе. Вы рукой ему вторым не поднимали руку. А вот рукой ее поднять? Да ради бога. Можно, да? Почему же нет? Тоже самое сказать, по мере того, как это поднимается, то это поднимается еще лучше. Ну, конечно. То есть у нас можно, да. Можно одна левитирует, другую каталепсию или наоборот. У нас получилось, да. Извините, что я перевелась. Ну, конечно. В итоге получилось, что руки двигались в разном ритме. То есть поднялась сначала одна, потом сказала, что может подняться вторая, по мере того, как это опускается, это может подниматься. Да. Она почувствовала в этот момент, что хотелось бы, чтобы руки двигались вместе. Да. А ей говорила постоянно, что они двигаются каждый в своем ритме. Нет, я потом подумала, что связать свою руку. Потом, попозже будут техники, которые основаны, кинестетические такие техники, идиомоторы, которые основаны именно на сопряженных движениях рук, когда они сами двигаются. Чуть попозже. Иногда легче получить левитацию из каталепсии. Так не идет. Каталепсию поставил, да, и из каталепсии пробуешь получить левитацию, идет. Так бывает. Можно поразвлечься там разным рукам, движение разных рук, попробовать разные внушения, присоединить, да, посмотреть, что получится, тоже интересно. Компонично. У меня была одна клиентка, которая очень долго ей не удавалась левитация, очень долго. Но потом удалось. Рука слевитировала. Ей очень понравилось. Она мне потом рассказывала, что она пришла домой, легла в постель, залевитировала левой рукой, правой рукой, левой ногой, и очень долго пыталась слевитировать всем телом. И почему-то не получилось, но она не теряет надежды, когда-нибудь у нее это получится. Надо учиться Мюнхгаузену. Ну, есть же так называемые летающие йоги. Говорят, что они в позе лотоса там метров на 20 перемещаются. А вы землю? Нет, слышал. Хороши гусиные лапки. Ты едал? Нет, не едал. Я видал, как парень едал. Хорошо. Значит, напоминаю, что мы все еще в первом пункте микродинамики транса, фиксация внимания. Зафиксировать внимание. Чем-нибудь. Мы знаем, что активность сознания на ассоциируется с работой левого полушария, активность бессознательно с работой правого. Нам нужно навести транс, то есть нам нужно, чтобы понизилась активность левого полушария. В рексингруссе это называют депотенциализация сознания. Второй этап микродинамики транса. Извините, что я говорю, смотрите, как вы меня перебиваете. Извините, что вы меня перебиваете в то время, как я говорю. Пару раз туда-сюда качнешь, да и все. Депотенциализация сознания. То есть, корень патент, да, патентный, то есть действенный. Импотент бездейственный. Да. Депотенциализация, то есть делание недейственным. Временно. Депотенциализация, снижение активности сознания. Александр Росси выделяет четыре основных способа депотенциализации сознания. Это то самое замешательство. Сейчас мы о нем не будем говорить, потому что в следующем цикле мы будем о нем говорить очень подробно и будем разбирать техники создания помешательства и будем его делать и так далее, и так далее. Потому что это важно. Второй способ депотенциализации сознания – это насыщение. Есть такой хороший русский глагол «грузить». Это оно самое. Грузишь избыточной информацией. То есть перегрузка сознания. Да. Когда исследователи работы Эриксона, мы, по-моему, говорили уже об этом, да, пытались находить его пациентов, чтобы расспросить их, как с ними работал доктор Эриксон, и тем самым получить новый материал для работы. Из этого мало что вышло. Потому что многие из них говорили, что когда доктор Эриксон с ними работал, им было так скучно, что они не слушали, о чем там говорят. Поэтому, к сожалению, сказать я ничего не могу. Все то, что я вам рассказывал про внимание, конечно, очень интересно. Но без всего этого можно было бы обойтись. Это была демонстрация техники насыщения. В качестве депотенциализации. Ты рассказываешь? Это же интересно. Не пригодится, может, когда-нибудь. Точно, что на сессии. На сессии. Ну, конечно. Правда, пригодится на сессии. Рассказываешь? Преподаватель отрелился во время семестра. Да. Рассказываешь, можно описывать какой-нибудь долгий с подробностями какой-нибудь интересный процесс, типа процесса пищеварения, какой-нибудь там психологический процесс, там, память какой-нибудь. Грузить, да, чрезмерно избыточное объемное информации. Человеку становится скучно, он перестает тебя слушать, он уходит в себя, то есть развивает внутренний фокус внимания, то есть мы знаем, что когда клиент тебя не слушает, это вообще оптимальный вариант. Можно рассказывать истории без конца, круговые истории. Наведение ежиком, знаете? Нет? встречает трех братьев-разбойников. Здравствуй, первый брат. Здравствуй, второй брат. Здравствуй, третий брат. Идет ежик дальше, встречает 28 героев Панфилова. Здравствуй, первый герой Панфилова. Здравствуй, второй герой Панфилова. Здравствуй, 28 герой Панфилова. Идет ежик по лесу дальше, встречает 40 разбойников. Здравствуй, первый разбойник. Здравствуй, второй разбойник. Здравствуй, третий разбойник. Если 40 разбойников не хватило, идет ежик дальше, встречает гвардейский корпус генерала Шубникова. В составе 4000 человек. Здравствуй, первый гвардеец. Это с гарантией. Дверь запирать надо. Есть вариант, когда ежик задавалось еще слушать книги всем сопутствующим. Один другого спрашивает, как вы засыпаете? Считаю до трех и засыпаю. Какой вы счастливый? Всего до трех? Ну, иногда до половины четвертого. Третий способ детализации сознания немножко веселее. Удивление. Отличие в том, что замешательство может вызвать удивление, но удивление не всегда основано на замешательстве. Удивить чем-то надо человека. Его можно удивить фактом каталепсии или левитации. Например, можно предложить открыть глаза, посмотреть на свою руку, висящую в воздухе, удивиться тем своим способностям, о которых он раньше не знал. Вот, например, погрузиться в транс еще глубже. Само слово «удивление» хорошо использовать. Удивление, сюрприз. Может быть, вы удивитесь тому, что. Возможно, для вас будет сюрпризом то, что правая рука поднимается быстрее левой, а не наоборот. Можно удивить построением своей речи. Во время этого сеанса вы многому меня научите относительно вашей манеры входить в транс. И, наконец, четвертый способ, который очень эффективен, но в парисонском гипнозе практически не применяется или применяется редко. Психологический шок. Часто, например, Шарль Жасселен рассказывал про своего друга, эстрадного гипнотизера, который делает такую штуку. Он предъявляет идиомоторные пробы, выискивает хорошо гипнозированного субъекта, выводит его на сцену. Говорит, сейчас я начну считать от 1 до 5. Когда я досчитаю до 5, вы умрете. Уснете. Это я шучу так. Кстати, у вас перелом позвоночника раньше был? Значит, это будет в первый раз. Это я шучу так. 2-3 шутки. Человек поплыл. Ну, можно вспомнить классический случай из практики Эриксона, когда он использовал психологический шок. Это в «Необычайной психотерапии», по-моему, написано. Да. Хэри. Читали все «Необычайную психотерапию»? Нет. Нет? Коротко. К нем пришли двое супругов, оба с высшим образованием. Сначала муж изложил проблему, которая бездетные супруги. Проблема заключалась в том, что они регулярно, систематически, ежедневно, а по праздникам два, а иногда три раза в день осуществляют все нужные действия в необходимой последовательности со всеми сопутствующими физиологическими реакциями для того, чтобы зачать, затем выносить и родить здоровое потомство. Но, к сожалению, у них ничего не получается. И, в общем-то, они друг друга уже опротивили, но они по-прежнему продолжают каждый день, а по празднику два или три раза в день. Вот. Затем в тех же выражениях тоже самое изложила жена. Я сказал, я могу вам помочь. Но для этого мне придется использовать шок. Это будет не физический шок, это будет не электрический шок, это будет психологический шок. Но он будет очень сильным. Я не уверен, что вы сможете его выдержать. Поэтому я даю вам 15 минут, чтобы вы посовещались и решили, готовы ли на это пойти. Ушел и оставил 15 минут. Они всерьез это обсуждали. Когда он вернулся, они сказали, что ради этого они готовы на все. Ну хорошо, еще одно условие. После того, как я произведу психологический шок, вы, не говоря ни слова, встанете, молча выйдете из кабинета, молча спуститесь вниз, сядете в машину, молча доедете до дома, войдете в дом, только тогда можете начать разговаривать. Согласны? Да. Хорошо. Крепче держитесь за стулья, чтобы не упасть, когда я произведу психологический шок. Внимание! Произвожу психологический шок. Я обращаюсь к мужу, слова речевые обороты, образы речевые обороты клиента, да, на протяжении целого ряда лет, каждый день, а по праздникам два, а иногда три раза в день, вы осуществляли все необходимые действия в правильной последовательности со всеми сопутствующими физиологическими реакциями для того, чтобы зачать, а затем выносить и родить, и воспитать здоровое потомство. Почему бы вместо всего этого, черт побери, тебе просто не трахнуть ее в свое удовольствие? Вроде встали, вышли, сели в машину, молча доехали до дома, вошли. И как они ему потом рассказывали, они даже до спальни не смогли дойти. Они рухнули на ковер у двери. Через год доктор Эрсон получил приглашение на Кристину. Внешней двери или уже внутри? У внешней двери, но внутри. В дом они вошли. На ковер. Соседями такого удовольствия не доставили. Недавно Джон Эджет по имейлу прислал шутку такую, в Америке ходит, как выявить мусульманских шпионов по всей Америке одновременно. Мусульмане не пьют виски и не выносят виды голых женщин. Поэтому в заранее оговоренный час по всей Америке каждый мужчина должен выйти из дома, сесть на стул и пить виски из бутылки, а в это время его жена голышом должна ходить вокруг дома. Тот, кто этого не сделает, мусульманский шпион. Вот. Ну, я редко использую шок, да, это вообще как бы не в моем характере. Вот два случая вспоминаю, такой небольшой, легкий, но интересно было реакцию видеть. Один был случай, когда после группы ко мне девушка подошла, сказала, что она хотела со мной проконсультироваться, сказала, ради Бога. Говорит, ну, я не знаю, могу ли я с вами говорить на эту тему, я тоже не знаю. Я не знаю, могу ли вам довериться, я тоже не знаю. Стоит ли вообще об этом говорить? Может быть, стоит, может быть, не стоит. В общем, она ходила кругами, ходила, потом решилась, значит, бросилась в омут и сказала, что она бисексуальна. Я ей сказал, можно только позавидовать широте диапазона. Это, конечно, был шок. Еще один случай был очень забавный. Мама привела сына лечить сына лет 20 лет. Он с грехом пополам окончил техникум по ремонту компьютеров, не работает, сидит дома, потому что он болен. Болезнь заключается в том, что когда он выходит из дома, он становится плохо. Кружится голова, тошнит, подгибаются ноги, причем чем дальше отходит от дома, тем хуже. Поэтому он от дома не может отходить, он сидит дома. Дома ему хорошо. Живут вдвоем на мамину пенсию. Я его спрашивал, а что ты дома-то делаешь? Говорит, играю на гитаре, читаю книжки, смотрю телевизор. У мамы это содержание жизни, лечить сына, колоссальное, взаимные выгоды, вторичные выгоды у обоих. Пришли, вот такая кипа медицинских документов. Она мне начала рассказывать с того момента, что когда он родился, у нее пуповина обмоталась вокруг шеи. Она мне эти документы сует, я, значит, от них отпихиваюсь, говорю, что это не ко мне. Ну, ладно. Маму с документами удалось выставить за дверь. Я говорю, давай, теперь ты расскажешь, что с тобой? Когда я родился, пуповина обмоталась у меня вокруг шеи. Я говорю, слушай, это было 20 лет назад. Что теперь на этой пуповине, удавиться, что ли? Это тоже интересная была реакция. Так с ним не разговаривали еще. Мы с ним поговорили, я ему объяснил ситуацию. Сказал, что мама не вечна. Когда-нибудь мама не будет. Я говорю, тогда что будешь делать? В инвалидный дом пойдешь сдаваться? Я не хочу. Ну тогда выбери, кем ты хочешь быть в этой жизни. Хочешь быть здоровым человеком? Приходи, я буду помогать. Ты почему не работаешь? Ты дома можешь работать, тебе будут приносить компьютер, ты можешь их чинить. Ты можешь тренироваться, ты можешь отойти на три шага от дома, сделать четвертый. Завтра сделаешь пятый, послезавтра шестой. Делай что-нибудь, буду помогать. Выберешь стать коллегой, не приходи. Ну ладно, ушли, больше я их не видел. Это был год назад, недавно мне звонила мама, спрашивая, не знаю ли я телефон там, одного нашего крутого риэлтора. С чего я заключил, что пока все на том же месте продолжается. Невозможно помочь всем. Это тоже надо хорошо понимать. Гипноз не панацея, это тоже надо хорошо понимать. Андре Ватценхофер, да, очень известное имя в мире гипноза, честно пишет, процент успеха 50%. Он считает, что это очень хорошо. Нет, но на самом деле здесь же помощь была, по сути, оказана. То есть были какие-то вторичные выгоды. Человек меняется тогда и настолько, когда и насколько он к этому готов. Если он не готов, хоть ты через голову перевернись со своим гипнозом. Мгновенный шок может достигаться тем, что в фразу вставляются шокирующие слова. А шокирующие слова – это те, которые нарушают табу. Не твое, а клиента. А затем второй частью фразы шок как бы снимается, но он уже состоялся. И это тоже резко вышибает из левополушарного функционирования. Те примеры, которые приводит Эриксон и Росси. Ваша половая жизнь не будет предметом нашего обсуждения. Строго. То, чего вы хотите в тайне, для вас важнее всего. Вам придется развестись, если только вы не научитесь получать то, что вам необходимо в этих отношениях. Третий этап микродинамики транса – запуск бессознательного поиска. Запуск бессознательного поиска. То есть, собственно, терапевтический этап, самый основной. Этап, на котором мы используем все наши техники, все наши косвенные внушения, все наши метафоры с тем, чтобы бессознательную работу начало искать ресурсы, да, там, пути и способы их использования и так далее, и так далее. То есть работа. Мы говорим, мы наводим транс. Эриксон говорил, что транс сам по себе терапевтичен, это все замечательно. Но очень часто этого не хватает, там нужно осуществить работу. Это работа. И четвертый, последний этап. Бессознательные процессы, и гипнотическая реакция. Сознательные процессы – это те процессы, которые запускаются в результате нашей терапевтической работы. А гипнотическая реакция – это те непроизвольные реакции, которые мы можем наблюдать. Это пальцевый сигнал, это левитация, это трансовое движение, идиомоторное. Все гипнотические феномены. Нужно хорошо понимать, что в дидактических целях Эриксон и Росси это расположили последовательно. Сначала раз, потом два, потом три, потом четыре. На практике это все может происходить одновременно, сразу. Наведение левитации руки, фиксация внимания есть, депотенциализация сознания есть. Удивление, тут же замешательство можно добавить. Да? Запас бессознательного поиска есть. В то время как рука поднимается, бессознательный может туда-сюда. Гипнотическая реакция, вот она сама по себе. Левитация. Все вместе. Какие-то этапы могут очень сокращаться. Да? Когда это тренированный клиент, да, там, первый этап практически проскакивает моментально. Какие-то могут растягиваться. Но эта схемка, она помогает сориентироваться. Она помогает понимать, что ты сейчас делаешь и зачем ты это делаешь. Не расплываться, а работать сознательно. Ты, когда ты видишь, что человек уже в трансе, значит, ну, уже можно не заниматься ни фиксацией внимания, ни депотенциализацией сознания, можно работать. Если ты видишь, что пока еще нет, значит, какое-то время на это нужно потратить. Понятно с этим все, да? Угу. Раз объяснил, два объяснил, три объяснил, сам понял. Они все еще не поняли. И мы переходим к нашей основной теме этого цикла. Это метафора. Ну и для начала небольшой рассказ. История о том, как у китайского императора близился юбилей, круглая дата. И, конечно, планировался большой праздник, и он призвал к себе своего придворного мага и сказал: «Повелеваем показать что-нибудь чудесное, такого, чего никого, никогда, ни у кого никогда не было. Сделаешь – награжу, не сделаешь – накажу». Наказание у китайского императора было всегда одно. Маг удалился к себе, начал думать, думал и придумал. Из серебра он выточил большой полый шар. У него был слуга, маленький карлик. Он заставил карлика залезть в шар, и карлик выполнял его команды. И по команде шар отскакивал, вертелся, танцевал, переворачивался. Номер был готов. Настал торжественный день, и утром этого дня карлик заболел. У него высокая температура, он не может влезть в шар. Ужасно. Маг выбежал за дворцовую ограду, поймал первого попавшегося мальчишку и сказал: «Хочешь заработать?» «Хочу, господин», — сказал тот. «Слушай, что надо делать». И он объяснил, что нужно перелезть через дворцовую ограду, объяснил, где лежит шар, объяснил, что нужно залезть в шар и выполнить его команду. А сам переоделся в парадную одежду и ушел на праздник. И вот настал его выход. Выходит маг, выносит серебряный шар, кладут на траву, и маг говорит: «Ко мне». Шар подкатывается к нему. «От меня». Шар откатывается, и шар крутится волчком, и шар прыгает, и шар танцует, и все в восторге. Император щедро одарил мага, довольный маг возвращается к себе домой. И, подходя к себе домой, вдруг он видит, как навстречу ему, путаясь в слезах и соплях, бежит мальчик и кричит: «Господин, господин, не наказывай меня! Когда я перелезал через дворцовую ограду, меня поймала стража, и я не смог залезть в твой шар». Это метафора для терапевта. Еще раз процитирую, это мой любимый цитат из Нил Мерксона, возможно, я уже его цитировал, да, просто напомню. Ни с того ни с сего он спрашивает одного из своих учеников, то ли Бендлера, то ли Гриндера, то ли кого-нибудь из двух, не помню. Ты психотерапевт? Человек теряется, говорит, ну, в общем, да, где-то, как-то, в чем-то, а вообще не знаю. Слушай, что я тебе скажу, говорит Милтон Эрикс. Притворись, что ты психотерапевт. Если ты хорошо притворишься, твои пациенты тебе поверят. Если они поверят, они притворятся, что выздоравливают. И они так хорошо притворятся, что выздоровеют на всю оставшуюся жизнь. Главное, ты не давай себя ввести вокруг пальца. Это очень хороший совет. Очень хороший совет. Когда наш мастер Цигун обучал нас на инструкторских курсах, он нам говорил: когда вы пришли вести занятия, пришла великая учитель. До того, как хотите. После того, как хотите. Когда занятие — великая учитель. И все хорошо идет. И был абсолютно прав. Потому что я помню, мне пришлось как-то работать, очень любопытный случай. Женщина-психолог. Такое обучение в таких объемах и такого качества мне вообще не снилось никогда. И Франция, и Англия, и здесь, и дипломы, и сертификаты. И она все никак не может решиться начать работать. Практически. Ей все кажется, что она не все знает, не все умеет, и еще немножко нужно доучиться. Был такой тренинг LifeSpring, ну, собственно, и сейчас есть, но там все поразваливалось у них. Но в свое время у нас было всего два российских тренера, которые учились у американцев. Один из них рассказывал эту историю, он прошел этот тренинг, восхитился, ему захотелось стать тренером, он в советские времена правдами и неправдами пробился в Америку на обучение, и с ним учились немец, венгр и перуанец. И они поучились и спросили своих учителей: а когда мы сами сможем вести тренинги LifeSpring? На что их учителя им сказали: ребята, а когда вы сами сможете вести тренинги LifeSpring? Он говорит: я подумал и сказал: я сейчас могу. А немец, венгр и перуанец подумали, сказали: а нам еще надо поучиться. Учатся до сих пор. Еще очень был слышен. Метафора – это вид косвенного внушения. Но мы его выделяем в отдельный цикл в связи с его особой важностью для нас. Это один из наших основных инструментов. Наши французские собратья провели маленький социологический опрос среди гипнотерапевтов, чтобы выяснить, каким инструментарием они пользуются в основном. Выяснили, что в 80% случаев используется метафора. Способ легкий, приятный, в отличие от замешательства, приятный для обоих. Замешательство как-то все-таки больше терапевта развлекается. Метафора, два греческих корня, метафора, переносить через, это средство переноса. Что метафора переносит? Метафора переносит смыслы. Это средство доставки смыслов. Эриксон вообще говорил о том, что гипноз – это средство донести до человека идею. Всего-навсего. Ты хочешь донести до него какую-то определенную идею. Гипноз – это средство. Не более. Тебе рассказывает историю. Эта история не про тебя и не про твою проблему. Поэтому нет необходимости принимать защиту, можешь ее спокойно. Но в этой истории есть смыслы, которые имеют отношение к тебе и к твоей проблеме. И начинается внутреннее. Она позволяет обойти сопротивление. Это раз. Во-вторых, начинается внутренняя работа. Эти смыслы порождают ассоциативные цепи. Через какое-то время приходит решение или изменение. Когда оно приходит изнутри. Оно свое. Свое принимается намного легче и лучше, чем чужое. И когда человек тебе радостно сообщает о том, какое решение он нашел или какие изменения ему происходят, конечно, ты ему не говоришь, это же я тебе подсказал, как я тебе историю рассказываю. Конечно, нет. Это свое, это пришло изнутри. Метафора позволяет донести идею на понятном языке, на его языке, что тоже очень важно. Два или три раза в жизни я встречал людей, которые изобрели эриксоновский гипноз. Бывает такое. Человек изобрел велосипед, не зная, что он существует. Это очень забавно. Один случай был такой. Съезд какой-то был психологический, я там на секции такой какой-то делал, что-то там про гипноз рассказывал. Впереди подходит человек и говорит, вы знаете, а я, оказывается, эриксоновским гипнозом занимаюсь уже давно. И рассказывает историю. Технарь, высшее техническое образование, он живет в маленьком подмосковном городке, увлекся психологией. Книжки стал читать. Ему попалась книжка по релаксации. Релаксация по Шульцу. Правая рука тяжелая, теплая, левая нога тяжелая, теплая, лоб прохладный. Ему понравилось, он на себе попробовал, хорошо, приятно. Начал пробовать на других, начал релаксировать народ направо и налево. И у народа начали какие-то проблемы разрешаться, какие-то болячки проходить. Народ к нему потянулся. Потом ему стало скучно. Ну что, релаксировал, и все, он лежит релаксированный, делать нечего. Он стал с ними разговаривать, когда они релаксированы. Еще лучше стали разрешаться проблемы, еще лучше стали болячки проходить. Транс, наведение транса через релаксацию – один из способов. Он приобрел широкую известность там у себя, такой целитель. И к нему привели молодую девушку. Я не знаю, есть ли такой русский термин, по-английски это называется незавершенный брак. Она вышла замуж, свадьбу отпраздновали. У нее панический страх полового акта. Она не подпускает к себе мужа. И все это тянется уже полгода. И все стоят на ушах, и никто не знает, что делать. Привели. Он ее релаксировал. Она математик по образованию. И он мне в трансе сообщает. Мне потом математики сказали, что это шутка с седой бородой до пола. Да? Но я впервые ее слышу. Он ей говорит, ты же математик. Ты же знаешь, большого аргумента не следует бояться. Ведь функция имеет свойство расширяться. Все, проблема снялась. Идея нанесена на понятном языке, на языке клиента. Да. Я помню, у меня в одной группе парень был, потрясающий совершенно парень, боксер, такой разболтанный, такой вихлястый. И человек приходит, говорит, ну что, вот гипноз, да? Ну вот тут мы гипноз, там туда-сюда, упражнения, а там жизнь, ну и что, где там этот ваш гипноз, что, ну тут гипноз, да, ну и что? Ну, там, Чеппили. Я ему говорю, ты знаешь, почему-то вспоминается история. Зенская. Я все время уйму их прочитал, оказывается, вот зачем. Теперь они выгождаются. Это история о том, как ученик пришел к мастеру учиться стрельбе из лука. Но мастер не дал ему лук и стрелы. А мастер поймал блоху, подвесил ее на волосок и повесил в оконный проем. И велел смотреть. И он смотрел год и не видел ничего. На второй год он видел блоху размером правильную величину. На третий год блоху размером с тележное колесо. На четвертый год блоху размером с окно. На пятый год блоху размером с дом. На шестой год блоху размером с гору. А на седьмой год он видел блоху, которая заполонила весь мир. И куда бы он ни посмотрел, он видел только огромную блоху. И тогда мастер дал ему лук, стрелы и сказал: «Стреляй!» И он безошибочно поражал блоху. Через месяц, на следующий цикл, приходит, подходит ко мне, говорит: «А я тогда обиделся на вас». Да, обиделся. Я думаю, что это мне про блоху? Я ему вопрос, а мне про блоху. Я такой, что мне про блоху, да? А потом понял, а я понял. Везде гипноз, да? Ну, конечно, конечно. Везде гипноз. Потому что, когда ты начинаешь понимать, что такое гипноз, ты увидишь везде. Просто везде. Да. Почему? Это нормально? И вообще удивляешься, как без него что-то будет? Нет, это уже нормально. Мне еще ужасно. Ага, понятно. Когда это для тебя будет нормально, ты мне об этом скажешь. В том, что мы уже делали, было много метафор. Наведение маятника, помните? Да? Маятник качается, тикает. И там мастер, он стрелки сделал, циферблат прилепил. И перед ним встала проблема. Одна должна быстро крутиться, другая медленно. И он разрешил эту проблему с помощью тонкого и сложного механизма, которого не видно, но который здесь, за циферблатом, который позволяет стрелкам вращаться, который позволяет маятнику раскачиваться. Метафора работает бессознательно. Тонкий и сложный механизм, которого не видно, но который здесь, циферблатом, который вот обеспечивает всю эту работу. Ваза с ресурсами. Да, человек идет к мастеру, который делает вазу. Мастер — это кто или что? Это метафора. А? Чего? Можно так истолковать. Да. Метафора. Тоже метафора, конечно. Можно истолковать как метафору бессознательную. Мастер изготовил вазу с ресурсами. Да. Можно истолковать как метафору терапевта. Ты идешь к профессионалу, и он представляет в твое распоряжение свои профессиональные навыки. Но это твой проект. Он мастер, но это твой проект. Он все делает в полном соответствии с твоим проектом. А можно иначе проинтерпретировать. Я вам рассказывал, да, как сексуальный символ проинтерпретировали. Вазу эту самую. Кому-то, если надо, почему нет? Метафора должна предлагать выход из ситуации. Она не должна быть метафорой отчаяния, она не должна быть метафорой безысходности. Когда-то Гёте опубликовал книгу «Страдания юного Вертера», где этот самый юный Вертер, раздираемый своими проблемами и противоречиями, покончил с собой. После того, как был опубликован этот роман, по Европе прокатилась волна самоубийств среди молодежи. И было показано: вот выход, вот как надо разрешать свои внутренние конфликты и противоречия. На одном конгрессе терапевт делал демонстрацию, вышла женщина, которая предъявила проблему. Пьет муж. У них двое детей, муж пьет. Наведение, сопровождение. Она гуляет в лесу. Терапевт дает ей заметить отдельно стоящую группу деревьев. Высокое дерево, дерево пониже и два маленьких деревца. Он подводит ее поближе. И он дает ей заметить, что большое дерево больно. А что делать с больными деревьями? Говорит добрый терапевт. Их срубают. Неизвестно, как это отозвалось на их отношениях, что там с мужем сделал. Но это неудачная метафора. метафора безысходности, дивный пример. В одной группе у меня была женщина, я ее звал мастер негативного рефрейминга. Когда я ее видел, у меня пробегал холодок по спине, потому что я знал, что я буду находиться 3 дня в напряжении бесконечном. Потому что во все, что происходит, она умеет увидеть негатив. Это особый дар. И тут же заявляет. Я знал, что вот с утра до вечера мне придется парировать ее негативные рефрейминги своими позитивными. Да? Ну, это, конечно, тренировка, я понимаю, но это напряжение. Своими ушами слышал, как она работает с клиентом, упражнение, рассказывает метафору. У клиента проблема выбора. Какие-то альтернативы, он не знает, что выбрать. Человек в трансе сидит. Она ему рассказывает. Выезжает Илья Муромец на перекресток. Это хороший зачин для проблемы выбора, да? А на перекрестке 3 дорог лежит камень. А на камне написано. Направо поедешь, огребешь. Налево поедешь, огребешь. Прямо поедешь, огребешь. Задумался Илья Муромец. А из-под земли голос. Мужик, думай быстрее, а то прямо тут огребешь. Рассказывается в трансе человеку с проблемой выбора. Это метафора безысходности. А? Анекдот, да. Ну вот, вспомнил, значит, анекдот. Один друг с гордостью рассказывал, что он своим депрессивным пациентом рассказывает такую очень позитивную метафору. Я говорю, ну расскажите, поделитесь с нами, чтобы вы знали. Скачет по степи ковбой, и вдруг его окружает племя индейцев. И он думает, это конец. Внутренний голос ему говорит, нет, это еще не конец, Джо, плюнь в лицо вождю. Плюнул в лицо вождю, а внутренний голос говорит, а вот теперь. Я говорю, позвольте, что ж там позитивного? Как? А это оптимистичная фраза, это еще не конец. Метафора должна быть метафорой. Чего смеетесь? Это старый анекдот. Да? Жена говорит мужу, наш мальчик вырос, его пора посвятить взаимоотношения мужчины и женщины. Ты отец, это должен сделать. Ну и как ты себе это представляешь, как я должен это делать? Используй метафору. Это как? Расскажи ему про бабочек, которые прилетают с цветка на цветок и переносят пыльцу, и завязывается плод. Расскажи про птичек, которые сносят яички, высиживают, и объясни, что у человека все так же. А, понял, все хорошо. Вызывает сына в комнату, запирает дверь. Говорит, слушай, сын, ты помнишь, как мы с тобой женщинам ходили? Говорит, помню, папа. Исключительно важно, чтобы ты знал. У птичек все точно так же. Метафора доносит определенное послание. Ты должен совершенно четко знать, какую идею ты хочешь донести, какое послание ты хочешь отправить с этим средством, на этом перевозчике. Когда ты отправляешь послание с помощью метафоры, оно проникает глубже и оно лучше воспринимается, чем если просто логически объяснить. Да. Это другое. Мы говорили о бессознательном, свой язык. Язык образов, язык символов. Метафора – это как бы образец для бессознательного, модель. Вот что нужно сделать. Вот как нужно сделать. Или объяснение. Вот что это такое. На его языке. Мне довольно часто задают один и тот же вопрос, на который на самом деле очень нелегко ответить. На гипнозе задают вопрос, почему я занимаюсь гипнозом. Задают вопрос, почему я занимаюсь ЦИБУ. Я нашел одну историю, я рассказываю короткую историю, все вопросы снимаются сразу. Это метафора. Это история про конкурс акынов. Акыны играют на домбре. Молодой акын играет. А старый играет так. Бам. Бам. Бам. Его спрашивают, скажите, пожалуйста, а почему у вас левая рука все время на одном месте? Вот молодой играет, у него левая рука так и бегает по грифу, а у вас все время на одном месте. Молодой ищет. Ищет. Я уже нашел. Все вопросы снимаются. Есть одна история, я ее нахожу очень оптимистичной, она очень многим помогает людям. В Африке черный слуга своему белому господину почистил белые туфли черной краской, черной ваксой. И господин его ругает. Он говорит, ты что, не знаешь, что белый чистит белым, а черный – черным? А что он ему спокойно отвечает? Один человек не может знать всего. Это очень успокаивает. В моем опыте всегда. Человек облегченно вздыхает и понимает, что это правда. Насчет послания. Вы знаете, есть такая программа «12 шагов». Программа анонимных алкоголиков, там работа с зависимостью, алкоголь, наркотическая. Есть прекрасный американский фильм «28 дней». Вот эту программу. 28 дней лечится по этой программе. Выпуск. Последнее собрание, консультант проводит собрание, ему задают вопросы и задают такой вопрос. Эту историю иногда тоже рассказывают в трансе людям, как терапевтическую. Скажите, пожалуйста, когда нам можно будет начать жить половой жизнью? Ответ. Заведите себе растения и животные. И год ухаживайте за ними. Если через год и растения, и животные будут живы, можете попробовать жить с кем-нибудь. Ну и дальше у каждого своя жизнь. Вот главная героиня заходит в зоомагазин и видит картину. Ее бывший собрат по лечению принес засохший цветок. И скандалит. Вы мне продали больное растение, оно погибло. Продавец говорит, а может быть вы за ним не ухаживали? Я не ухаживал. Я его везде носил с собой. Я его ставил на стол, на холодильник, на подоконник. Я ему пел песни, я ему читал стихи, я его рисовал. Давид говорит, а вы его поливали? Очень четкое послание. И одно дело, если ты просто объяснишь на уровне разума, сознания, да, что помогать нужно не так, как ты считаешь нужно, а так, как ему надо. И другое дело, когда ты рассказываешь историю. Есть одна вещь, которую с метафорой категорически нельзя делать, не нужно делать. Но иногда начинающие делают эту ошибку, перечеркивая свои собственные работы. Метафору ни в коем случае не надо истолковывать, объяснять. Метафора просто рассказывается. И все. А человеку иногда кажется, вот я рассказал, а может он не понял, зачем мне кажется, может, до него не дошло. Да? И он решает закрепить успех и рассказав метафору, говорит, и я рассказал это тебе для того, чтобы ты понял, что, да. Все. Ее можно было не рассказывать. Она погублена. Вот она бросается, вот это семя, и все. Метафора — это инструмент долгоиграющий. Длительного действия. Это не то, что ты сегодня рассказал и завтра получил изменения. Может через неделю, может через две, может через месяц, может через три, может через шесть, может никогда. Неизвестно. Как любил говорить Жан Годен, делаешь, что можешь, а потом ждешь. Поэтому на всякий случай стараешься перекрывать техники. Поэтому на одно и то же рассказываешь несколько метафор, плюс еще какая-то работа, плюс внушение. Поэтому, когда в конечном итоге что-то сработало, ты никогда с уверенностью не можешь сказать, что сработало из того, что ты сделал. Иногда, редко-редко, чуть-чуть приоткрывается механизм. И вот можно увидеть, как там эти колесики крутятся. Это очень интересно, но это редко бывает. Случайно. Это два таких случая вспоминаются. Один такой. Молодой парень, успешный, социально успешный, финансово успешный. Ему хочется быть еще более успешным. Но он чувствует какой-то внутренний запрет, какое-то ограничение, которое почему-то не пускает. С помощью одной из техник, так называемого гипноанализа, да, которая позволяет выходить на причины, мы вышли на эпизод. Ему 13 лет, у него велосипед, он очень хорошо ездит на велосипеде. Родители запрещают выезжать со двора. Вот эта вот подростковая потребность, да, исследовать, утверждать себя, свои возможности, овладевать миром, да, она блокирована. Я ему предложил в трансе отправиться к этому мальчику, дать ему разрешение, чтобы он ехал со двора, и он там поехал, покатался, и все исследовал, все было очень хорошо и замечательно. В завершение сеанса он выходит из транса, реориентация. Мы про отвлечение говорили, да? Отвлечение. Нет? Это одна из техник амнезии, но потом будем с этим отдельно разбираться. Лучше, чтобы человек не помнил терапевтическую работу. Особенно терапевтическую метафору. Лучше, чтобы он забыл. Потому что если он будет помнить, он будет не ковыряться, он будет ее анализировать. Он будет думать, зачем он мне это рассказал, чего он от меня хочет. Он от меня хочет вот этого, а я знаю, что я этого не могу. Все. То есть он опять будет накладывать ограничения сознания. Поэтому мы, спускаются какие-то внутренние ассоциативные цепи. В тот момент, когда человек выходит из транса, эта ассоциативная цепь рассекается. Отвлечение. Задается отвлекающий вопрос. По принципу, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Не имеет никакого отношения ни к чему, что происходило до того. Вы этот сеанс писали, Саша? Который с вами проводили? У Саши была какая-то важная мысль, но почему-то ее забыл. Это был отвлекающий вопрос. Отвлечение. И эта важная мысль ушла, и она продолжает работать. Ну вот он у меня выходит из транса, отвлекающий вопрос. Думаю, куда в отпуск собираетесь летом? Знаете, говорит, у нас с женой есть старинная мечта купить себе велосипеды и махнуть на велосипедах в Питер. Что такое? Велосипед? И у него это смыкается и исследуется. Ну, в данном случае ничего страшного, да? Но это интересно. Он был блокирован с велосипедом, да? У него мечта купить велосипед и поехать в Питер. Разорвать этот запрет, преодолеть пространство. Еще и жену подключил. Общая мечта. Ну, естественно, уже не нужно ни покупать, ни ехать в Питер. А второй мечты случай. Лишили. А? Мечты лишили. Ну, извиняйте. И второй случай тоже забавный. Парень жаловался на навязчивые мысли. Они в голове крутятся, крутятся, крутятся, он не может остановить им бег. Выяснилось, что он на лыжах катается. Я ему рассказывал про то, как человек на лыжах идет, лыжня утоптанная, укатанная, все хорошо, все приятно, все замечательно, он идет, идет, идет, идет. И в какой-то момент он замечает, что он ходит-то по кругу. Все время по одной и той же лыжне. Ходит, ходит, ходит, ходит. Удобно, конечно, но все время одна и та же. Но вдруг он может заметить где-то в стороне что-то, что неопределенные слова, что-то, что его привлекает, и свернуть с протоптанной лыжни, и отправиться туда, и достичь того, что его привлекает, и изучить, и рассмотреть, и получить удовольствие, а потом оглянуться, увидеть след, который он сам проложил, и удовольствие от исследования, изучения чего-то, что привлекало, соединяется с удовольствием, прокладывает свои собственные следы, открывать свои новые пути, это бывает так приятно. Конец сеанса. Я знаю, что он работает в центре, там неподалеку от меня. Отвлекающий вопрос. Вы, наверное, пешком ко мне пришли. Нет, на метро подъехал, тут одна остановочка. Но обратно, пожалуй, пешком пойду. Знаете, центр, старая Москва, вот такие улочки, переулочки, переплетения. Никогда не знаешь, куда попадешь. Знаете, иногда бывает так приятно открывать новые пути. Моими словами. Вот чуть-чуть этот механизм приоткрывается, да, это, конечно, увлекательно. всегда вот здесь такая грань. С одной стороны, очень интересно порасспросить о содержании сеанса. Очень интересно. Что там происходило, какие мысли, какие образы и так далее. С другой стороны, начнешь расспрашивать, он будет вспоминать. И не будет никакой амнезии, которую ты тщательно структурировал. А можно тогда сильно перебить сеанс по частям и нужные части выкидывать? Можно, да, рациональный гипноз. Можно. Но имеется в виду амнезировать только нужные. Можно, да. Поэтому я обычно не расспрашиваю, если сам что-то рассказывает, то хорошо, но если я вижу, что он начинает детали вдаваться, я его обрываю и начну переключать, чтобы не слишком.